Глава 32. Льюис. Новембер Бэй, Калифорния. 10:30. Суббота, 3 февраля. Ламар, ламар, ламар. Я провожу пальцем по табличкам у кнопок звонка, однако фамилию Эмми не нахожу. Оборачиваюсь через плечо, чтобы еще раз убедиться. Улицу не перепутал. В прошлый раз, когда я хотел доставить девушку домой после несчастного случая на пляже, она упомянула название, и я запомнил. Дом определенно тот самый, перед которым парковались съемочные группы. Поэтому ничего не остается, кроме как наугад попробовать три квартиры с пустыми табличками, в надежде, что одна из них нужная мне. В первой квартире, ответивший по домофону мужчина, кладет трубку при слове «Аманда», не дав мне возможности спросить, где она живет. Эзра сейчас сказал бы с ухмылкой: «Ну ты и осел». Звоню во вторую квартиру. Ответа нет. И поскольку время поджимает, а умение владеть собой я потерял где-то при смене часовых поясов, я высмаркиваюсь и произношу вслух: «Ну ты и осел!» «Простите, вам кого?» Я принимаюсь кашлять и толкаю ладонями запертую дверь. «Эми!» «Кто это?» «Льюис!» «Я... секунду. Спрошу у Эми, ждет ли она кого-то». Щелчок свидетельствует, что соседка Эми, я полагаю, это она, положила трубку. «Черт возьми! Что делать, если Эми меня не впустит? Что...» Поток моих размышлений прерывает писк домофона. «Третий этаж!» — слышу я, когда уже в припрыжку бегу вверх по лестнице. Эми и ее соседка, которая представилась как Фрея, впускают меня в квартиру. Мы располагаемся на кухне, где весь обеденный стол заняла огромная раскрытая коробка. Обрывки скотча, подарочные упаковки и скомканных газет валяются рядом, вокруг огромной бутыли. На внутренней поверхности толстого стекла скопились бесчисленные капли воды. Горлышко бутыли закупорено, а содержимое монструозного сосуда составляют почва и зеленые растения. Я поглядываю на него и морщу лоб. «Это садик в бутылке», — объясняет Фрея, постучав ногтем по сосуду. «Однажды, больше 10 лет назад, мы с Эмми гостили в Нью-Йорке у моей бабушки и решили создать замкнутую экосистему. Теперь бабушка прислала мне ее в подарок на день рождения. Жизнь будет существовать там вечно. За счет собственных ресурсов, пока ее не будут трогать и вмешиваться в процесс. Здорово, правда?» «Фрея», — произносит Эмми, и я догадываюсь, что она под столом подает соседке знак. Эмми чувствует себя явно неуютно в моем присутствии. Глаза покраснели и блестят, взгляд рассеянный, лицо бледное. Синяк на щеке исчез, зато появилась пара засохших ранок, как незваные гости среди веснушек. «Аманда! Простите, Эмми!» «Все случилось ненамеренно», — быстро произносит она. Подбородок и нижняя губа начинают дрожать. Я протягиваю через стол руку, беру ладонь девушки и поглаживаю большим пальцем тыльную сторону кисти. «Эзра тоже вернулся?» — спрашивает Эмми и осторожно высвобождает руку. Я киваю, и ее глаза увлажняются. Однако слез нет. Эзра ничего подобного не предусмотрел. «Я хотела извиниться, но он...» «У него нет телефона, разбил в отеле о раковину». Эмми едва заметно вздрагивает. «Мне так жаль, я виновата». Фрей берет подругу за руку и обращается ко мне. «Вы могли бы просто сказать, для чего пришли?» «Ну, конечно. Эмми, вероятно, считает, что я вестник новых проблем». «Тебе нечего бояться», поспешно оправдываюсь я. «Я хотел лишь взглянуть на тебя, проверить, как ты справляешься». «А, хорошо». «Я знаю, ты не ожидала моего визита». Я бросаю взгляд на свое запястье. Время бежит. «Надеюсь, ты не возражаешь, если я перешлю Эзре твой номер?» «У Эзры есть мой номер». «Нет. Эзра бегал по всему отелю в трусах, чтобы спасти данные с телефона. К сожалению, твой номер не сохранился. Затем мы отправили тебе имейл, но он не дошел. Полагаю, ты удалила ящик?» «Эзра хотел мне позвонить». Неужели она и вправду думала, что Эзра ее бросит? Эмми растерянно проводит рукой по волосам, опирается локтями о стол и смотрит на бутыль. «Вы же читали, что пишет Сан...» Я подаюсь вперед в надежде, что она посмотрит мне в глаза и поверит. «Все это полная чушь!» Пытаюсь я успокоить девушку, но добиваюсь совершенно противоположного результата. «Ну как же!» выкрикивает она, пытаясь сдержать всхлипы. «Я действительно встречалась с Роугом, только я не знала, что он подслушал мой разговор по телефону с Фрей и вырвал слова из контекста. Тем не менее, все, что он написал, правда». «С какой стороны посмотреть?» Я расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки. Даже мне ситуация кажется драматичной. «Послушай, Эми, Эзра пришел в бешенство. Однако не из-за тебя. Тебе он доверяет». «Почему?» «А почему бы и нет?» «Не могу поверить», — шепчет она. «А я могу. На 100%. У Эзры всегда был наметан глаз на необычное», — добавляю я со смехом. «Где он сейчас?» — спрашивает Эми. «Делает то, что должен».